Иннокентий Белов. Слесарь 5. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Шагать по утоптанной дорожке навстречу поднимающемуся светилу, разглядывая разноцветные поля, находящиеся внизу, оказалось здорово, особенно после надоевшего сидения в поселении. Я с облегчением снял с себя маску, которую оказался вынужден носить последние дни, маску тупого и злобного вояки, мечтающего, что кто-то сейчас проявит характер, и можно будет забить этот характер вместе с зубами прямо в задницу смельчаку. Кстати, Изаура все-таки меня раскусила. Может, частично. В последнее время откровенно уже не боялась подходить и общаться, не то что в первые пару дней, когда постоянно дрожала и держалась из последних сил, чтобы не убежать. Так я и не узнал, кому она тут кем приходится, кого прикрыла своим симпатичным телом от возмездия сурового убийцы за неправильное в корне поведение местных жителей. Нет, поведение по отношению к чужаку по местным понятиям абсолютно правильное, но и чужак оказался выше на голову всего местного мужского населения. Приходится признать, на короткой дистанции я могу произвести нужное впечатление, но при близком общении на более длительном промежутке времени у меня это получается весьма посредственно. Да, такой мужик, которого я сыграл, наверняка мучил бы и тиранил девку просто так, для своего удовольствия, чтобы кричала по-настоящему от боли, а не только от удовольствия. Определенная недоработка образа налицо, но, слава богу, пока доминировать ни над кем мне больше не требуется. Но обратить внимание на несоответствие образу все же стоит. Если изображаешь полного мудака-садиста, то нейтральным отношением к зависящим от тебя людям не отделаешься. Желательно мучить и обижать по-серьезному, с удовольствием, и постоянно искать повод наказать снова. Ладно, теперь я знаю, где можно передохнуть перед следующим переходом через Сиреневые горы. Просто выспаться под крышей, поесть горячей еды, чтобы шагать вверх полным сил. Примут меня без восторга, но если я приду к вечеру, то вниз за помощью не побегут, да и не успеют. Теперь мне придется спуститься вниз с высоты в 1000 метров до 500. Там находится первое поселение, уже легальное, с защитниками-грабителями, настоящими, собирающими дань, гораздо побольше, чем с верхнего. За ним на равнине расположена деревня или село, вроде даже с корчмой. Через день пути первый небольшой городок, собственность местного графа, где можно поменять деньги, обзавестись местной валютой, прикупить вещей, ту же кожаную куртку с усилениями толстой прошитой кожей и посмотреть на местную жизнь. Денег местных у меня нет. Почти. Все же Изаура притащила мне кучку меди в обмен на одну серебряную монету. Думаю, я получил треть или четверть от цены за серебро, надеваться особо некуда. По местным понятиям, за нанесенное мне оскорбление я могу убить все поселение. Но просто так отнимать имущество не имею права, как объяснил мне учитель. Могу сначала убить, а потом забрать, но никак не наоборот. Не мой это вариант получается. Скоро я вошел в длинную рощу, растущую по широкому склону, и углубился в нее. Пришло время избавиться от лишних вещей и всего того, что привлекло бы ко мне лишнее внимание. В селении я заказал пошить на меня рубаху и порты, что местная портниха, оказавшаяся среди баб, сделала. Так я обзавелся первыми местными шмотками за пару серебра. Оказалось, что за переход и сканирование местности я потратил немного маны. Теперь восстановил себя с помощью одного алмаза. Остальные три я вшил во внутренний шов портов, чтобы, если окажусь связанный и полностью пустым, мог незаметно подпитаться от спрятанных алмазов. Так себе идея, но мало ли, вдруг сработает, если мне пролетит по голове внезапно и сильно. Послушал рощу и никого не обнаружил, что и понятно, в такой ранний час некому тут болтаться. Под приметной елью раскопал землю с обратной стороны от дорожки, сложил в рюкзак свои теплые вещи, один плащ, шапку и носки, гильдейские шмотки, за исключением куртки, спички и зажигалку, фонарик с еще живыми батарейками, которые достал из него, чтобы не разряжались. Даже баллончик с перцем убрал в рюкзак, как слишком яркую, нездешнюю вещь. Из 10 золотых оставил себе всего 2,5 серебра. Выглядеть богатым мне теперь противопоказано категорически. Я скромный, глуповатый, неразговорчивый мужик с копьем. Ищу работу в охране обоза или любую другую. Хорошо работаю именно с копьем. Люблю поржать по любому поводу, на денежку весьма прижимист. Оставил еще таблетки, одну упаковку, потом зашью ее тоже куда-нибудь. Хорошо бы наняться в охрану каравана, и при деле окажусь, иду куда хотел, внимания не привлекаю совсем. Послушаю народ, подтяну язык и попутешествую по этой стране сиреневых гор. Закопал очередной тайник, присыпал влажными листьями, которыми тут все усыпано, и собрался уже вставать, как мой маячок просигналил мне, что недалеко, метрах в 50 со стороны, откуда я пришел, появился медленно крадущийся человек. Вот тебе и первые плоды не до конца правильно сыгранной роли, проваленной явки и еще непонятно чего. Не превзошел себя в артистическом ремесле, и теперь придется убивать кого-то, слишком смелого или, скорее, слишком глупого, решившего заново переиграть уже почти проигранную партию. Это наверняка Изаура поспешила поднять своего мужика, показав серебро и то, что с меня можно хорошо поднять всякого добра, которое очень понадобится в семейной жизни. Она-то могла много увидеть, если почти все время вертелась при мне, отбегая только за едой для своего властелина. Да, это тот самый, получивший по затылку древком мужик, крадется за мной, да не просто крадется, желая пустить погоню из знакомых мужиков в нижнем селении. Еще и легкий лук с собой прихватил, с пятком простых стрел. Хочет сам отомстить, пустить кровь за пережитое унижение и свою потрепанную немного бабу. 100% Изаура его надоумила отправиться за мной следить и в подходящий момент вбить куда-либо стрелу. Он как крадется, почти на цыпочках, с наложенной стрелой на тетиве. Видел, что я вошел в рощу и, выждав 10 минут, не удержался, чтобы убедиться, что я вышел. Решил сам проведать, чем я тут занимаюсь. Шансы у него имелись, а вот теперь уже нет. Почти нет. Не стоит преуменьшать чужие шансы. Я успел спуститься и занять позицию за густым кустом, стоящим на пути выгляданца, где и затаился, ожидая его появления. Но и тот оказался не совсем беспечен и обходит куст очень осторожно, ожидая сюрприза. А потом вообще сменил направление и решил зайти мне в тыл, что я понял, прощупав его умением. Почувствовал мужик что-то или нет, но пришлось мне углубиться в кусты и ударить копьем по смутному силуэту, видневшемуся через ветки, не дожидаясь, пока он увидит меня. Копье понеслось напрямик, шумом расталкивая ветки и листья. Мужик попробовал отскочить подальше от куста, но не успел. Наконечник вошел во что-то мягкое, раздался обиженный вопль типа «А нас-то за что?». Стрела воткнулась в землю перед моей ногой, и я порадовался за свою силенку, что смог, держа копье почти за конец, направить его правильно и попасть достаточно сильно в едва виднеющуюся тень за ветками. Попал я в область верхней части туловища, и поэтому подумал, что могу уже выходить и разбираться с глупым мужиком без опаски. Вряд ли он сможет теперь натянуть лук. Выглянув с другой стороны куста, я оказался довольно сильно удивлен. Мужик отскочил в сторону и, несмотря на обильно текущую из груди кровь, продолжает держать натянутым легкий лук, целясь в сторону, где я его ударил копьем. Заметив мое появление, он резко направил лук на меня и даже пустил легкую стрелу, которая запуталась в ветках куста. Даже на опережение движения стреляет. Удивился я и подумал, что вел себя в поселении довольно беспечно, гуляя по улице. Пара таких умельцев могла изрядно мне попортить кровь, но тогда эффект сурового убийцы сработал в мою пользу, подавив всякое желание к сопротивлению. Да и я мог, даже должен был получить пару таких гостинцев, просто убить всех, кого увижу в поселении. Останавливать умелого воина с помощью стрел без железных наконечников — дело долгое и рискованное. Но когда мы остались одни на этих предгорьях, и мне не за кем спрятаться, некому срубить голову в отместку за такой бунт, тогда можно меня издалека погонять, подранить и сидеть на хвосте, собираясь получить поддержку в большом поселении внизу. А скорее всего, просто поднять несколько знакомых мужиков и пуститься за мной в погоню, что, видно, и собирался сделать стрелок. Ради мести и наживы. Когда он поднимал лук и направлял в мою сторону, кровь из раны на груди прям плеснула на одежду. Недолго ему осталось отрезвиться. Не стоит мне рисковать, чтобы получить стрелу напоследок. Он сам скоро упадет. Осторожно выглянув через полминуты, я увидел, что мститель бежит обратно в сторону поселения, одной рукой пытаясь зажать рану, а лук валяется на земле. Если ему не помогут, никуда мужику не убежать. И я послушал местность впереди. Нет, никого там не наблюдается. Смелый и глупый дурак получит свое, не отходя от кассы. Я бросился догонять его, посматривая по сторонам и вперед. На крутом подъеме ноги у запаниковавшего беглеца задрожали и перестали его держать. Он уткнулся лицом в почву тропинки, потом с трудом перевернулся, оставив большое пятно крови на земле, и полусидя ждет моего приближения. Я не стал ничего спрашивать, а неудачливый мститель о чем-то просить. Просто проткнул ему еще и живот копьем, чтобы он напоследок прочувствовал все, что положено проигравшему, сдернул залитый кровью ремень со всеми кошелями и протер его от траву. Нож в чехле висит тут же, вроде больше забирать нечего, но, посмотрев на обувь, я переменил свое решение. Неплохие для беглеца в запрятанном от людей селении мокасины из кожи заинтересовали меня. Такие мне понадобятся, тем более размерчик, похоже, мой. Поэтому снял и их. Про запас или на продажу. Посмотрим далее. Пованивает из них не по-детски все же. Стонущий и зажимающий руками уже живот мститель получил хорошего пинка и покатился по крутому склону в кусты, которые приняли и обняли своего нового постояльца и жильца на пожизненное проживание. Пока его не найдут и не вытащат поселяне, Изаура не оплачет своего мужика горючими слезами и начнет сразу же жить с кем-то другим. У меня даже появилось желание вернуться в поселение, притащить и ее сюда, чтобы положить рядом с невольной жертвой бабской хитрости и жадности. Какой-то я кровожадный стал и равнодушный к судьбе покушающихся на мою жизнь и здоровье людей. Даже не знаю, почему я такой бесчувственный и черствый. Следы крови убирать не стал. Пусть наглядно посмотрят, к чему приводит непослушание взрослых и жадных людей. Подхватил лук и пару оставшихся стрел, достал из земли воткнувшуюся и быстрым шагом поспешил подальше от скорбного места. Здесь мне больше нечего делать. Когда через час я вошел на первую улицу нижнего поселения, я уже морально успокоился и внимательно поглядываю по сторонам. Лук на всякий случай убрал в мешок, чтобы не привлекать внимания. Вдруг кто знакомый с хозяином найдется, опознает и начнет вопросы задавать. Поезд тоже туда же засунул, отмыв его в ручье и найдя в кошелях несколько медных монет покрупнее достоинством и две серебряных, одна из которых оказалась моей, выданной Изауре. Круговорот вещей в природе изрядно меня позабавил. Мои подозрения получили реальное подтверждение. Хотя, может, сам незадачливый муж отобрал монету у жены, отвесив несколько хороших тумаков за поругание фамильной чести и слишком часто попадающееся довольное выражение лица после моих уроков, которые хитрая баба принимала с удовольствием, подмахивая и постановая. Монеты переложил к себе. Неплохой кремень для розжига тоже пополнил кошель с барахлом. Местные деньги рассмотрел внимательно, ничего похожего на цифры на них не заметил. Судя по всему, деньги здесь ценят просто по размеру. На серебре тоже не нашел ни цифры, ни портрета местного правителя. Оно и понятно, здесь такового и не имеется. Поселение прошел быстро, смотреть особо оказалось не на что. Просто небольшие домики по обеим сторонам неширокой дороги, сложенные из какого-то камня. Участки и поля вокруг на склонах холмов и возвышенностей. Место само по себе красивое. Изумрудная трава, много фруктовых деревьев, увешанных плодами. Народ хлопочет на участках с любопытством, рассматривая нового человека с большим мешком и копьем, быстро проходящего рядом с изгородями. Перекусил после поселения прихваченным сыром и лепешкой хлеба, запил водой из родника и наполнил бутыль, заодно подождав новых, желающих быстро разбогатеть, но таковых не нашлось. Теперь мне шагать до деревни несколько километров по теплому солнышку и мягкой травке, растущей по краю дороги. Пару раз меня догоняли подводы, везущие товар, скорее всего, в город. Но крепкому мужику с копьем и суровой рожей никто не предложил проехаться вместе. В деревне нашел местную корчму и за 5 медяшек получил большую тарелку супа с потрохами и кусок хлеба. Встал в сторонке и спокойно хлебал горячий, даже вкусный суп, слушал разговоры местных мужиков, радуясь, что много уже понимаю в немудреных словах. Народ посматривает с интересом, но кроме одного мужика, спросившего, куда я иду, больше ко мне никто не обращался. Мужику я односложно ответил, подумав немного, что в город, и все, больше не стал поддерживать беседу. Прикупил у корчмаря еще полхлеба ржаного за 10 медяшек и пошел в город. Деньги не светил, ответил вроде правильно, но, дойдя до серьезно густого леса, ушел в сторону с дороги, посетил туалет, дал отдых ногам. И что вы думаете, дождался трех человек, быстро пробежавших по лесной дорожке за мной следом. Предсказание учителя начинает сбываться. Здесь народ так воспитан, что не упускает возможности за небольшую денежку убить незнакомца. Я занял позицию так, чтобы хорошо рассмотреть дорогу, и принялся ожидать, когда потенциальные грабители вернутся обратно. Где-то через час трое мужчин, довольно крепких и вооруженных дубинами, один еще и луком наподобие моего трофея, прошли обратно, вяло ругаясь и обсуждая, что требовалось сразу кому-то набиться ко мне в попутчики, чтобы не упустить меня в густом лесу. Меня так взбесило местное гостеприимство, что я всерьез обдумывал возможность напасть на них самому, благо лучник шел с моей стороны и мог попасть под удар первым. А мужиков с дубинами против копья я не очень опасаюсь, но все же не стал рисковать и связываться. Кто-то из троицы может убежать, и потом за мной погналась бы целая толпа, требующая моей смерти у хозяина городка, которого мне не миновать. Ну, если не делать слишком большой крюк, обходя сам городок. Да и возвращаться в горы мне придется через деревню. Пока я не знаю другого пути, не стоит оставлять трупы за спиной без крайней на то необходимости. Но мне-то как раз в городок и нужно продать трофеи, поменять деньги и прикупить много чего для дальнейшей жизни. Поэтому я дождался, когда стихли голоса неудавшихся грабителей, и припустил по дорожке, стараясь подальше уйти от негостеприимной деревни.